Явление девятое. Миловидов, Аннушка, Бессудный, Евгений, потом Гришка, Иван и Жук. Миловидов. «Кабы только ей помочь, ничего не пожалею. Нет ли у вас чего? Поскорей, поскорей!» Евгения. «Да что с ней, батюшки?» Миловидов. «Она отравилась, дьяволы вы этакие!» Бессудный. «Как так отравилась? Чем у нас отравиться?» Миловидов. «Я ее застал там, в кухне, у шкафчика!» Бессудный. «Посмотрю, пойду. Что там такое?» Уходит. Миловидов. «Вот ты что наделала! Весело теперь тебе смотреть на нее!» Евгения. «Кто ж это знал? Кто ж это знал? Я сама-то умираю!» Миловидов. «Убью я тебя на месте! Зачем ты мне налгала на нее?» Евгения. «Кому ж чужое счастье не завидно?» Миловидов. «Так это все вздор, что ты говорила, все неправда? Ну, говори!» Евгения. «Все неправда, все неправда!» Миловидов. «Ведь тебя теперь повесить за это мало!» «Ну да вот я с мужем поговорю. Он тебя рассудит по-своему!» Евгения. «Не губи! Ради бога, не губи! Лучше возьми, убей меня из своих рук, только мужу не говори!» Миловидов. «Неужели ж тебя помиловать? Ведь за то, что ты сделала, в Сибирь ссылают, на каторгу!» Евгения. «Легче мне в Сибирь идти!» Миловидов. «Всех вас пора сослать туда, а гнездо ваше проклятое разорить, чтобы праху не осталось!» Бессудный входит. «Всех вас в Сибирь сослать!» Бессудный. «То-то вот и есть! Горяч ты больно! Шум-то ты подымаешь из пустяков, только людей беспокоишь!» Миловидов. «Как из пустяков? Загубили душу, разве это пустяки? Аль тебе и душегубство нипочем стало!» Бессудный. «Кто ее загубил? Какое тут душегубство? Ничего не бывало. Я был и сам перепугался. Точно, что на лишнее хватило, да от этого не умрешь, проспит часа два, да дня три голова промолит». Миловидов. «Что ты, бессудный? Да ты врешь, разбойник!» Бессудный. «Да уж это верно. Хочешь, при тебе сейчас выпью? Разбойник-то кто-нибудь другой, а не я». Миловидов. «Да, понимаю. Это чем ты проезжающих поешь? Теперь я понял». Бессудный. «Это уж мое дело. Ты докажи прежде, что я пою, да потом и разговаривай». Миловидов. «Ну, обрадовал ты меня. Уж я ее от вас к себе домой возьму. Аннушка, милая!» Целует ее. Бессудный. «Бери, пожалуй, не больно она нам нужна!» Евгения. «Ты, стал быть, жениться хочешь?» Миловидов. «Мое дело. Уж теперь нас громом не расшибешь». Евгения. «Ну вот и слава богу!» Миловидов. «Ну, хозяин, я человек военный, простой. За твою прежнюю любовь да ласку хочешь, я тебе скажу, зачем я к тебе ночью приехал?» Бессудный. «Говори». Евгения. «Ой!» Бессудный. «Что ты?» Евгения. «Что ты, Ермолаич, в бок кольнула? Так вдруг с перепугу-то, что ли?» Миловидов. «Так говорить?» Бессудный. «Что ж, говори, мы слушать будем». Миловидов. «Нет уж, лучше я в другой раз». Бессудный. «Нет уж ты, коли начал, так говори». Миловидов. «Насильно не заставишь. Захочу, так скажу». Бессудный. «Говори, барин». Миловидов. «Нет, Ты сердит очень, я тебя боюсь. Бессудный. Барин, не дразни. Миловидов. Кабы ты не женился на молодой, так был бы покойнее. Ревность-то бы тебя не мучила. Вот теперь и думай про себя, как знаешь, а я уеду, как ни в чем не бывал. Бессудный. Не дразни, барин, говорю тебе, не дразни. Кидается на Миловидова. Миловидов вынимает пистолет. «А этого не хочешь?» Свищет. У дверей показываются Гришка и Иван. «Стойте здесь!» «Мы лучше с тобой честь честью простимся. Иван!» «Иван!» «Что, сударь, угодно?» Миловидов. «В полчаса. Довезешь домой?» Иван. «Как прикажете, так и будет. Духом докатим!» Миловидов. Так долететь, чтоб она очнуться не успела. Пусть уж дом очнется, барыней. Прощай, хозяйка. Целуется с Евгенией. Прощай, хозяин. Ты за женой-то поглядывай. У вас место бойкое. Звон колокольчика. Вон, слышишь, купцы наехали. Ты поглядывай. Бессудный. Уж это не твоя забота. Вперед меня не забывай. Я найду, чем угостить. Миловидов. Спасибо. Как не заехать? Заеду. Коль тебя опять не застану, так вот хозяюшка дома будет, с ней побалагурим. Только я, брат, без гостинца не езжу, показывает на пистолет. Людям. Берите свою барыню, донесите бережно в коляску. Жук входит. Жук. Хозяин, проезжие. Бессудной жене. Ну, поди, встречай. Улыбайся, дьяволи. А расчет после. Запись аудиокниги произведена в 2007 году. Читал Станислав Федосов.